Глава 14, в которой Иван осознает, что задача в одиночку собрать посылку в будущее ему не по плечу. В санатории завода Маляренко провалялся до конца лета, а с первыми сентябрьскими заморозками улетел на юг, в Пятигорск, прочно обосновавшись в одном из самых лучших лечебных заведений региона. Врач медчасти завода, которому Ваня стал доверять почти так же, как незабвенному доку, клятвенно заверил своего пациента, что лечиться надо до упора, пока не залечишься до конца, ибо отступать Ивану в его положении было некуда, позади, как говорится, Москва. Маляренко пламенной речи медика поверил и проникся. Снова опадать на улице, словно озимы, он не хотел, а потому номер люкс на юге России был оплачен на несколько недель вперед, с возможной пролонгацией в дальнейшем. Там же, в Пятигорске, до Вани наконец дошла вся необъятность темы, которую он хотел поднять. Недели, проведенной на соответствующих форумах в интернете, хватило, чтобы до Ивана дошел один очень простой факт. Он знает только одно – то, что он ничего не знает. Кажется, так сказал до него один из великих древних греков. Маляренко тупо не хватало знаний. Все эти месяцы Иван провел, зарывшись носом в литературу. Маляренко читал. Читал много, жадно и бессистемно, все подряд, начиная от большой советской энциклопедии и заканчивая псевдоисторической беллетристикой. Результатом этого безумного информационного марафона стала полнейшая каша в его голове. 1 октября 2007 года, сидя на скамейке в парке санатория, Иван Маляренко пришел в себя и с удивлением осмотрелся. Вокруг был реальный мир. С теплым осенним ветерком, пожелтевшей листвой на деревьях и бегающими по дорожкам парка детьми. Ваня сделал глубокий вдох, встал и вместо ставшего привычным интернет-кафе направился к зданию бассейна. «Надька вроде бы там сейчас». Самым смешным было то, что самый толковый совет за последние полгода Ваня получил как раз от своей не блещущей умом подруги. Надя вовсе не понимала странных интересов своего кавалера и не лезла в его дела, зато она в полной мере обладала такими важными женскими качествами, как практичность и любовь к чистоте и порядку. Каждое утро, прибирая у Ивана на столе разбросанные им бумаги, конспекты, записки и просто почеркушки, она самым тщательным образом складывала их стопочкой, сортируя по мере своего разумения. Самое главное с точки зрения Наденьки – чтобы выдранные из тетради листы были более-менее одинаковыми по размеру и степени исписанности и измятости. Через несколько недель такой однообразной и неутомительной работы женщина научилась разбирать Ванины каракули и стала иногда их подсчитывать. С конца лета сортировка уже стала происходить не по внешнему виду, а по содержанию. Чертежики к чертежикам, а формулы к формулам. Иван сидел и смотрел, как в гордом одиночестве по бассейну наматывает круги его... Маляренко затруднился, кто она ему? Его женщина? Нет, она... нет. Сожительница? Бррр, ну и словечко, тоже нет. Надя, ты мне кто? Словно почувствовав немой вопрос, женщина подплыла к бортику. Пойдем плавать? Маляренко помотал головой. Плавки в номере. Ерунда? Я бассейн для себя одной всегда резервирую. Ни хрена себе. Маляренко присвистнул. Почасовая аренда 50-метрового бассейна олимпийского стандарта наверняка обходилась ему в нехилые деньги. Пойдем. Надя улыбалась и призывно тянула руку. Пойдем, поплаваем. Иван оглянулся, улыбнулся, содрал себе всю одежду и, выбросив все мысли из головы, с молодецким гиканьем бомбочкой сиганул в воду. «Надь!» «А?» «Выкинь все эти бумаги!» «Почему?» Иван незаметно наблюдал за лежавшей на кровати женщиной и не мог понять, то ли она на самом деле такая незадумчивая, то ли наоборот очень умная. Во всяком случае, то, что она каждый день докладывает обо всех делах Шабельскому, он не сомневался. «Бестолку все это! Куски и куски, а мозаика не складывается!» Бывшая секретарша с самым тупым видом сочувственно покивала. Она и понятия не имела, о чем ей сейчас сказал Ваня, но прекрасно поняла, что у ее мужчины трудности. О том, что он в тупике, Маляренко догадывался и сам. До него только сейчас дошло, что этот второй инженер, оставшийся в этом времени, провернул титаническую работу по закладке тайников. Придумать, заказать, собрать и заложить комплекс взаимодополняемых инструментов, вещей и оборудования было очень нелегкой задачей. Во всяком случае, сам Ваня с ней не справлялся, намертво застряв на первом пункте «придумать». Маляренко никому не мог доверить это дело. Просто потому, что потом обязательно пришлось бы объяснять. Зачем человеку 21 века нужен комплексный набор вещей из века 19-го? И блажью богатенького Буратины это ведь не объяснишь. Иван пригорюнился. Помощи ждать было неоткуда. Шабельский сначала пребывал в депрессии, а сейчас активно занимался непонятными с точки зрения ведения бизнеса делами. Пятаков звонил пару раз и вполне отчетливо дал Ване понять, что у них и своих дел выше крыши, а других посвящать в свои дела Маляренко и сам не хотел. Вон даже жившая с ним женщина и понятия не имела, кто он и откуда взялся, на ее голову. «Хорошо, что она такая нелюбопытная». Нелюбопытная женщина чутко уловила настроение мужчины, подскочила с кровати и принялась ластиться, изо всех сил хлопая ресницами. Завершали образ тупой секретарши абсолютно пустые глаза и торчавшая изо рта палочка ее любимого чупа-чупса. «А ты найми себе помощников». «Бля, и ты туда же, советы давать». Иван с трудом задавил в себе раздражение. Врачи строго-настрого запретили ему волноваться. «Где?» «Да вот же». Женщина опрометью бросилась к столу и принесла пачку аккуратно сложенных бумаг. «Вот, смотри». При всем разнообразии тем, у каждой бумажки, исписанной корявым Ваниным почерком, было нечто общее. «Вот, смотри, они там тебе точно помогут». Маляренко вчитался в один конспект, потом в другой, в третий и в полный голос яростно выматерился. «Придурок!» Так или иначе, где-то больше, где-то меньше, но в каждом листе из этой самой толстой пачки бумаг, собранной Надеждой, упоминался политехнический музей, его фонды или научные сотрудники. Каша, прочно залепившая Ванины мозги от громогласной матерной тирады, раскрошилась и отвалилась. Первый шаг лежал на поверхности. Надо было только его увидеть. «Наденька!» Маляренко выдохнул, перевел дух и оторвал взгляд от своей писанины. «Наденька, ты умница!» Испуганная женщина несмело выглянула из ванной комнаты, куда ее занесло Ваниным матом. «Да, правда? Только ты меня не бей, ладно?» У Маляренко отвалилась челюсть. «В смысле? Надя, а тебя что, раньше били?» Следующим утром Ивана ни свет ни заря разбудил телефонный звонок. Звонил Дима, и голос у него при этом был очень озабоченный. «Ваня, привет. Надо встретиться, поговорить, не по телефону лично, это важно. Собирайся и улетай сюда. Надю не бери, все, жду». Наденька на все попытки Ивана сбагрить ее на шопинг в Европу отвечала одинокой слезой и дрожащими губами, поэтому пришлось ее Ивану взять с собой. В аэропорту областного центра прямо у трапа их встречал хмурый Пятаков и десяток вооруженных квадратных ребят. Все попытки Маляренко завязать разговор Дима игнорировал, жестом дав понять, что говорить будем там, в безопасном месте. «Ты вахлак, Муев! Ты чего творишь, а?» Никаким депресняком в воплях Шабельского и не пахло. Делец орал благим матом, потряхивая Ивана за лацканы пиджака. «Я же за тебя так вписался, а ты?» Маляренко наконец смог вставить свои 5 копеек. «А я?» Из-за чего весь сыр-бор Маляренко искренне не понимал. Шабельский посмотрел в чистые, недоумевающие синие глаза Вани и сплюнул. «В морду даст! Сейчас!» «Олег, да что случилось-то?» «Цыгана ты убил!» «Фух!» Маляренко с облегчением перевел дух. «Я уж думал, случилось что!» «Ну да, а что?» Ванька рухнул на диван и цапнул со стола яблоко. Глядя на беззаботно хрустящего фруктом гостя, друзья остолбенели. «А милиционера?» «Ну, чав, ага, ага, и что?» На этом месте разговора до Олега дошло, что перед ним сидит человек из другого времени, из другого мира. Перед ним самый натуральный дикарь. Умный, воспитанный, образованный, в меру честный, любящий свою семью дикарь. И ему перерезать горло человеку, что высморкаться. Не от злобы или садизма, а из простого расчета, по необходимости. Чик, и готово. Шабельский поперхнулся и продолжил на 2 тона тише. Цыгане тамошние все следствие провели и деревеньку ту, кашалоты, сожгли с жителями. Не слышал по радио? Ни радио, ни телевидением Иван по совету врачей не пользовался. Маляренко окаменел. Как сожгли? В отместку. Там такой шухер поднялся. Будь здоров. Дело на контроле. С войны у нас деревни с жителями не сжигали. А тут еще... Дима заглянул в газету. Зверски замученный милиционер, орденоносец, ветеран 1-й и 2-й Чеченской, отец 4 детей. Да, блять, каких детей? Егерь! Петрович, он... Димка помотал головой. Нет. Ваня вспомнил жилистого старикана, настоящего русского мужика, крепкого, сильного и ни черта не боявшегося и спокойно догрыз яблоко. Все понятно. Еще что-то у вас ко мне есть? Мужики переглянулись. Все-таки этот Ванька непонятный какой-то, мутный, непредсказуемый, то орал благим матом, выясняя судьбу егеря, то через секунду сидит, как истукан, и жрет яблоко. Яблоки. Маляренко взял еще один фрукт и, откусив наливной сочный бочок, решил, что к цыганам он заедет, когда тайник будет готов, и других дел уже не останется. Список дел у Вани был весьма и весьма скромен. Сделать тайник, съездить в Алма-Ату, издалека посмотреть на родителей, отвалить на самолете домой в будущее. Все. А теперь список дел увеличился ровно на 1 пункт. Ну, суки! В башке бесшабашно зазвенело. Маляренко представил себе, что он сделает с виноватыми в смерти деда, и едва не заорал от бушующей в груди смеси восторга, злобы и адреналина. С трудом задавив себе крик, Ваня сумрачно посмотрел на отшатнувшегося Шабельского. «Не боись, это я не к тебе. Если у вас ко мне все, то у меня к вам будет пара вопросов». Дмитрий Александрович хотел было рассказать, как его люди отсекли расследование на придорожном кафе и пустили, пусть даже и временно, сыскарей по ложному следу, но промолчал. Говорить это было не нужно, Ивану было наплевать. Он не боялся ни милиции, ни цыган. А, кстати, почему ему наплевать? А если его закроют? Так вот, братцы, придется вам мне немножко помочь. Не деньгами, а делами. Ясно? Шабельский задумался, а потом отрицательно помотал головой. «Нет, я не могу. Дел у меня у самого слишком много. Я тебе Димку оставлю с его людьми, и на этот раз Олег задумался надолго. И Антона». «Это кто?» «Мой младший брат, сводный. То, что он пока лишь лаборант в опытном цехе, не смотри. Парень он головастый и все сечет на лету. Думал его через 5 лет всеми не окр руководить поставить, да сам понимаешь, не судьба. Не проболтается? Нет. Олег и Дима сказали это хором, разом сняв у Ивана всю настороженность. Ладно, слушайте дальше. Идея Нади о политехническом музее была принята на ура. Шабельский все сомнения Ване отмел, заявив, что, мол, ничего никому объяснять не надо. Мы платим, вы работаете. И еще, надо сделать ход конем. Смотреть на то, как бизнесмен от природы вдохновенно искрит идеями и готовыми решениями, было безумно интересно. «Надо сначала их к себе расположить, тогда эти ребята в 3 раза быстрее шевелиться начнут». Маляренко подумал о громилах Пятакова, но Шабельский и тут удивил. «Фонд благотворительный создадим, меценатами станем, а уж потом, через месяцок, когда прикормим...» Иван восхищенно развел руками. «Умница!» «Ваня!» Шабельский тоже резко сменил тему. «Ваня, а может, не будет будущим летом войны в Осетии?» В его голосе было столько надежды, что Маляренко почувствовал себя распоследним подлецом. «Будет, Олег, будет!» «Ипать! Да вы же натуральный попаданец!» Лохматая копия Олега, только на 15 лет моложе, с восторгом прыгала вокруг Ивана и брызгала от счастья слюной. «Олег мне все рассказал, но я, честно говоря, ему не поверил. А потом дядя Дима подтвердил». «А ему поверил?» «Конечно, дядя Дима никогда не врет. и не шутит. Блин, Иван Андреевич, расскажите, а? И как там?» 22-летний парняга вел себя словно 10-летний мальчишка, которому подарили новую игрушку. «А как вы сюда вернуться-то смогли? А туда как? А наших там много, а?» Маляренко вынул из кармана морковку. «Да вот так и вернулся, при помощи этой штуки». Антоха сначала издал победный клич индейского воина, а потом, присев на корточки перед вожделенной штуковиной, благоговейно выдохнул. «Дайте!» «Да собирай!» Антон схватил морковку и унесся из комнаты, только мелькнул в дверях напоследок развивающийся на его плечах белый халат лаборанта. «Ты куда?» «Дядь Вань, я сейчас, в лабораторию!» Голос Антошки затих вдали. «Вот и поговорили!» Маляренко еще раз перечитал письмо генерального директора и хранителя фондов музея, где они благодарили Надежду Николаевну Уткину за весомый вклад в развитие науки в Российской Федерации, а также в сохранение исторического наследия нашей великой страны. В конце письма оба любезно приглашали руководительницу благотворительного фонда «Надежда» посетить музей в любое удобное для нее время. «Тирьям-пам-парам-пам-пам-пам!» Понеслась. «Антоха, вернись немедленно!»